Господь наш благословен и прославлен среди народа своего. Поклоняюсь Тебе, мой Господь. Наше сердце открыто для того, чтобы каждый день жизни, каждое мгновение нашей жизни превозносить и почтить имя нашего Господа. Поклоняюсь Тебе, Господь. Поклоняюсь я Тебе, Господь, каждый жизни день. Мой Бог пред Тобой склоняется душа моя. Поклоняюсь я Тебе, Господь, каждый жизни день. Тебя каждый миг нашей жизни мы прославляем, потому что мы возлюбили Слово Твое.